Венди Сью Коп. Родилась в 1967 году. Венди Коп – простая американская девушка, выпускница Принстона, которая на данный момент помогла получить образование уже сотням тысяч человек. Каким образом? С помощью одной идеи. Многие десятилетия американская система образования безуспешно пыталась сократить разницу в уровне образования между школьниками из богатых и бедных семей. По счастью, над решением этой проблемы работала и студентка Венди Коп. В своей дипломной работе 1989 года она предложила создать систему, при которой сотни выпускников ведущих университетов США будут отправляться в удаленные или бедные районы страны, 2 года обучать детей из бедных американских семей, а уже после этого начинать карьеру в своей профессиональной области или учиться дальше. От слов Венди быстро перешла к делу и сразу по окончании университета основала организацию Teach for America. Главной миссией организации было сделать образование более доступным для малообеспеченных семей. По мнению Венди, с появлением в школах бедных кварталов учителей нового типа, молодых, талантливых, энергичных людей с прекрасным образованием, которых обычно не просто сюда заманить, успеваемость сразу же пошла бы вверх. Идею поддержали. Венди удалось привлечь в свой проект волонтеров и благотворителей. Гранты и уже в 1990 году 2500 старшекурсников из разных университетов, в том числе Гарвардского, Йельского и Мичиганского, подали заявки на участие в программе. Это при том, что вакантных мест в программе было открыто лишь 500. Все прошло успешно, и после 2-месячного интенсивного курса подготовки 500 новобранцев отправились работать в школы. Дальше организация в Индии начала набирать обороты. Благодаря усилиям добровольцев, которые сами вели пропаганду в своих университетах и статьям в нескольких крупных СМИ, о Teach for America заговорили повсеместно. Уже на следующий год сюда обратились 3000 соискателей на 700 вакантных мест. Бюджет вырос до 5 миллионов долларов, но вскоре организация оказалась на грани краха. Дело в том, что идея казалась очень смелой и рискованной, и многие эксперты советовали Венди начать с небольшой программы. Но она считала, что проект оправдается, только если сразу же наберет размах, превратится в общенациональное движение. Тогда идея обретет множество последователей и удастся привлечь самых способных студентов. Венди пошла своим путем, не послушав советов. И план действительно сработал, масштабироваться удалось очень сильно, и первые 4 года программа была на подъеме. Но потом последовал откат. Организация была слишком крупной, управление было достаточно хаотичным, большинство задач были на Венди, а первая волна финансирования вскоре схлынула. Большие фонды перестали предоставлять средства, а оставшиеся спонсоры, видя плачевное состояние дел, стали сокращать размеры пожертвований. Через 5 лет долги Teach for America превысили 1 миллион долларов. Венди Коп нужно было каждые 2 недели где-то доставать 200 тысяч долларов на зарплату своим сотрудникам. Поток соискателей начал иссякать, заявлений стало почти на 40% меньше. Все начали обсуждать, что проект следует закрыть. Но Венди не сдалась. Она взяла тайм-аут и вместе с другими руководителями проекта полностью пересмотрела структуру организации и управления. И хотя миссия осталась той же, ход работы поменялся. Они начали налаживать четкую систему управления, иерархическую структуру, строить финансовую базу иначе. Перемены произошли не скоро, но к 1997 году Teach for America стала совсем другой. Уже 3 года подряд ей удавалось покрывать все свои операционные расходы. Она расплатилась по долгам и даже создала небольшой резервный фонд. Результаты? Осенью 2003 года 3400 учителей из Teach for America начали преподавать в школах 250 тысячам учеников. Денежные поступления выросли с 12 миллионов долларов в 2000 году до 28 миллионов в 2003. В 2007 году КОП основала Teach4All, глобальную сеть независимых некоммерческих организаций, которые применяют ту же модель, что и Teach4America, но в других странах. В 2012 году чистые активы компании составляли не менее 419 миллионов долларов в год. В 2014 году КОП заняла 25-е место в списке 50 величайших лидеров в мире по версии Fortune. На данный момент Teach4America – одна из самых успешных учебных программ в истории образования США. Она помогла тысячам учителей и необеспеченной молодежи.